Лист дела 65. Элга сказала: «Вы все усложняете. Самый короткий путь между двумя точками — прямая». «Нет. Я это понял, когда отправил сегодня письмо. Ответа я не получу. Да ладно, не будем говорить об этом». «Действительно, что тут еще говорить?» «Я вспомнил, как много-много лет назад мы катались с Наташей на речном трамвае. Это был последний рейс от парка культуры до Киевского вокзала. Кроме нас никого не было на открытой кормовой террасе. Слабо шипела внизу у борта вода. Монотонно пыхтел судовой дизель. Безмолвно перемаргивались на берегу огоньки. Река дышала сырой свежестью. Наташа вздрогнула от холода. Я накинул ей на плечи свой пиджак и легонько обнял. Она засмеялась. «Мы с тобой сейчас совсем как на деревенской гулянке». «Мне все равно», — сказал я, — «только бы тебе было тепло». Наташа посмотрела мне в глаза, ласково провела ладонью по моим волосам, спросила тихо: «Ты веришь, что двоим для счастья может хватить одной любви?» Я оглох от ее слов, будто она своей легкой, ласковой рукой не погладила меня, а мучительно больно ударила. Я молчал несколько мгновений, а потом как можно бодрее сказал: «Если очень большая любовь, то хватит на двоих». И принужденно засмеялся. «Любовь — это штука заразительная». И совсем не хотелось мне тогда смеяться, а хотелось заплакать. И я все сидел неподвижно на влажной от ночной росы скамейке речного трамвайчика, дожидаясь, что Наташа скажет что-нибудь еще, и мой страх развеется сам собой. Потому что станет сразу ясно, что ее вопрос к нам не относится. Но она ничего не сказала, просто промолчала. А я изо всех сил старался все эти годы забыть про тот вечер. И это мне почти удалось. Ведь прошло немало лет, пока я сегодня вспомнил о ночной поездке на речном трамвае. Значит, я ошибался тогда, полагая, что одной любви может хватить для счастья двум непохожим людям. Но ведь тогда Наташа, скорее всего, не поверила мне. Или она обманула тогда себя? И никогда не обманывать других — плата за то, что она много лет обманывала себя. И если я сам не понимал этого столько лет, то разве может мне что-нибудь сказать и посоветовать Элга? Мы шли по пустому ночному городу. Ржавый листопад шаркал по тротуарам, и зеленые огоньки светофоров заманивали на далекие перекрестки. Мы долго молчали. Потом Элга вдруг спросила: «Почему вы такой сегодня?» «Какой такой?» «Ну, хмурый какой-то, рассеянный. У вас что-то случилось?» «Нового ничего не случилось. Просто у меня в жизни все как-то так выходит, что... Эх...» Я удрученно махнул рукой. «Вы сильно устали», — тихо сказала Элга. «Нет, я помолчал, подумал, потом сказал. Виндикация. Есть такое слово — виндикация. Это когда у добросовестного покупателя отбирают краденую вещь по закону». «И что?» «Сегодня утром я отобрал у монтажника Косова машину, которую бандит украл у доцента Рабаева». «Но ведь это по закону?» «Да, по закону. И это хорошо. Но перед Косовым за бандита отвечаю я». Элга внимательно посмотрела на меня, потом сказала: «Так Косов, значит, еще одна жертва бандита». Я зло дернул плечом. «И еще какая?» «Не понимаю я этого. Ну, зачем? Зачем ему столько денег, если они стоят крови?» Я усмехнулся. «Но я действительно этого не могу понять», — горячо сказала Эльга. «Голодный, злой человек — это как-то можно представить. Но сытый злой человек приводит в отчаяние. Ведь в конце концов деньги — это только бумажки». «Эх, Эльга, милая, не упрощайте. Деньги — это деньги. И в первую очередь они — символы различных благ, которые можно получить за определенный труд». «Не понимаю», — удивленно сказала Эльга. «Я рассердился. Что же здесь непонятного? Бандит, возможно, сам того не сознавая, носитель целой философии. Он совсем не хочет трудиться и не хочет отказывать себе ни в каких благах. Ни в каких. Заурядного человека подобное мировоззрение делает мелким уголовником. А когда между нежеланием трудиться и потребностью в любых, во всех благах становится личность сильная, по-своему умная и беспощадная, тогда возникает бандит. И ради этих благ, которые он хочет взять даром, он не остановится ни перед чем. Тогда его надо поймать любой ценой. Он ведь уже давно волк, а не человек. Вот это мы с вами, Эльга, и пытаемся сделать. Капли дождя серебрили черные волосы Эльги, текли по ее щекам. Иногда мне казалось, что это слезы. Не знаю почему, но казалось. Около подъезда она спросила: «Вы сейчас в гостиницу?» «Нет, мне надо зайти еще в город-отдел милиции. Там для меня должна быть телеграмма». Эльга пожала мне руку, и я ужасно захотел, чтобы она поцеловала меня, как тогда, в первый раз. Но она сказала только: «Вы скоро уедете. Напишите мне тогда письмо, хоть несколько слов. Обязательно. Прощайте», — сказала она. «Желаю вам счастья». Я уже прошел несколько шагов, оглянулся и увидел, что она стоит в дверях. И тогда я крикнул: «Эльга, математики доказали, никаких прямых вообще нет». Она засмеялась: «А как же без прямых? Это просто совокупность незримых кривых». Телеграмма. Рига, гормилиция, ваш номер 153С. Из Тбилисского ГАИ. Благодарим помощь розыски машины. Точка. Рабаев Волгу не перекрашивал и замок не менял. Точка. Техталон лежал в перчаточном ящике, запятая, был похищен вместе с машиной. Точка.